Глава 13. По приезду в Некрасов Игната никто не встретил. Собственно, его и ждать-то было некому, за исключением Лены, которая, как выяснилось, не пришла тоже, хотя не могла не знать о его прибытии. Колонна из трех машин пришла с большой задержкой, когда уже наступила ночь. С одной из них случилась поломка. На месте ее устранить не получилось, и потому пришлось взять на буксир, что заметно сказалось на темпах передвижения. Возможно, устала за день и легла спать. Подумал он и усмехнулся. Потенциально не в одиночестве. Игнат заранее настроился, что по возвращению его может поджидать неприятный сюрприз. И все-таки настроение у него испортилось. Еще и по той причине, что пару дней назад он получил от Лены записку, в которой она утверждала, что очень по нему соскучилась. Комната, которую они занимали, была заперта, и в ответ на настойчивый стук Игнат услышал недовольный мужской голос. «То там еще!» А вслед за ним сонное бормотание женщины. Наверное, Игнату следовало поступить так, как и положено в подобных случаях. Вынести дверь ногой и старательно начистить рожи обоим. Невзирая на то, что вина мужика относительна. Он предложил, и ему не отказали. Вместо этого Игнат буркнул. «Покойной ночи пришел пожелать». И скромно удалился. Скамейка была той же самой, где они беседовали с Русланом. Игнат положил на нее рюкзак, сверху пристроил автомат и какое-то время сидел бездумно. Голова почему-то была совершенно пустой. Ни обиды, ни злости, ни ревности. Вероятно, в связи с тем, что не так давно он чего-то подобного и желал. А может, по причине, что за последние годы Игнат неплохо научился душить в себе эмоции еще в зародыше. Иначе долго не протянуть. По дороге в Некрасов, глотая дорожную пыль и исходя потом, он страстно мечтал о бане. Благо, что та открыта круглосуточно. «С нее нужно и начать», — размышлял Игнат. «Вещички оставлю на КПП, не откажут. Главное — вести себя естественно. Наверняка все обо всем знают. И с ночевкой проблем не возникнет. На дворе лето, а дождя быть не должно. Мне что, привыкать на свежем воздухе? Завтра с утра навещу полковника, затем Руслана. И в путь. Лишь бы с Аказией повезло. Ну так что, на КПП или в баню?» Парилка неплохо поднимает настроение, а на крайний случай в рюкзаке есть заветная фляжка. «Игнат, ты где запропал? Ищу его, понимаете ли, ищу!» Голос Лены был полон возмущения. «Три раза всю базу оббегала. У кого не спрошу, вместе ехали, а куда делся, понятия не имею. Даже в наше старое жилье на всякий случай наведалась, а он как в воду канул!» Выговорившись, девушка присела рядом с ним на скамейку. Прижалась, зачем-то всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. Она попыталась сказать что-то еще, но Игнат сбил ее мысли. «Замечательно выглядишь», — обнимая, сказал он. Лена выглядела бы чудно даже в простеньком ситцевом сарафане. «Для тебя старалась». И все-таки подол можно было и подлиннее. А то он как только начинается, так сразу же и заканчивается. «Говорю же, для тебя. Думаешь, я все время в нем расхаживала?» «Как жила без меня?» «Скучно, Игнат, скучно. Знакомиться с мужчинами ты не разрешаешь, а какие тут могут быть еще развлечения? А у вас там женщин было много?» «Ходили какие-то». Он намеренно смотрел в сторону, как будто прятал глаза. «Ладно». Притворно тяжело вздохнула Лена. «В конце концов, поводок должен быть длинным. Главное, ты вернулся». Настроение стремительно переменилось. Все закончилось. В ближайшем будущем он отправится на встречу с сестрой. А к нему прижимается славная девушка с потрясающей по красоте фигуркой. В его, Игната, понимании, потрясающей. Вкусы у людей разные, но у него они такие. «Ну так что, пойдем? Покажу тебе наше новое жилище. Знаешь, какая в нем замечательная кровать? Мягкая, широченная. Я на ней попрыгала. Ну, хоть бы раз скрипнула. Ума не приложу, как у меня хватило выдержки ее не опробовать». «Что, на полу рядом с ней спала?» Игнат чувствовал, как его лицо раз за разом растягивают улыбки. «Почти что. Тебя, между прочим, праздничный ужин ждет. Я же тебе говорила, что мне очень нравится смотреть, как ты ешь жадно. Так едят хищники. Нормальным женщинам это всегда нравится. Это не брезгливая мина, возомнившего о себе барана, зверь. Ты живешь так же. Между прочим, сама приготовила». «Да неужели?» «Точно тебе говорю. Полковнику по рации передали, что через 2 часа прибудут. Мне Серафима Александровна сообщила, и я сразу на кухню. Так, мол, и так, вскоре мой любимый мужчина приедет, нужно приготовить ему что-то особенное. Только ты не верь никому, если скажут, что помогали мне. Я все сама». «Пробовать кому-нибудь давала? Что-то у меня беспокойство появилось», — продолжал забавляться Игнат. «Ну и какой смысл тебя травить? Ты обо мне заботишься, с деньгами не жадничаешь, парень симпатичный и в постели все устраивает. Глупо. Долго еще сидеть будем? Пойдем уже. Между прочим, если тебе нужно спину мочалкой потереть, ты намекни только». «Нет, как же я рада, что ты вернулся», — обвивая его руками, на ухо шептала Лена. «Чувствую я, нам предстоит волшебная ночь. Можешь себе представить, у меня даже бутылка хорошего крепленого вина есть. Правда, не полная. Но мы же с тобой и не бухать собрались». «И куда делась часть содержимого?» Подозрительный тон у Игната не получился. Он несовместим с улыбкой. А те продолжали сменяться одна другой. «Игнат, я такую купила. Кстати, у нас деньги заканчиваются». «Странно, что они вообще остались. Ты еще та транжира». «Я экономила», — гордо заявила Лена. «Значит так, давай вначале договоримся. Когда вернемся из бани, кастрюлю с кухней я сама понесу. Уронишь еще, и плакали мои старания». «А что в ней?» «Не сказать, чтобы рецепт блюда достался мне от прабабушки, но оно единственное, которое получается у меня более-менее сносно». «Мясо-то в нем хоть присутствует?» «Его там достаточно, можешь не сомневаться». Блюдо оказалось обычным овощным рагу с говядиной. То ли Игнат проголодался, то ли дело было в поварихе, но давненько он не ел с таким аппетитом. Его не испортила даже стрельба сразу из нескольких стволов где-то поблизости. «Пойдешь?» — спросила Лена. «Не позовут, нет. Разве что начнется опять». «Господи, хоть бы ее больше не было!» — взмолилась девушка. На утро после визита к полковнику Самохвалову навестить Руслана Игнат отправился вместе с Леной. Тот его визиту обрадовался в своей обычной манере. «Леночка, ты зачем этого болтуса с собой привела? Как будто нам с тобой и без него поговорить не о чем», — подмигивая, сказал он. Руслан старался держаться бодро, но вид у него был неважный. Бледное, несмотря на загар и природную смуглость лицо, запавшие с темными кругами глаза, прерывистое дыхание, а слова давались ему с трудом. «Это о чем я не знаю», — нарочито строго обратился Игнат к Лене, как будто она все это время не помогала Серафиме Александровне в госпитале, и они не виделись с Русланом каждый день. «И обращаясь к больному, я-то надеялся, что к моему приезду ты бегать начнешь, а заодно за Леной присмотришь, чтобы она шашни ни с кем не завела». Руслан помрачнел. «Походу, отбегался я. Инвалидом бы не стать, если вообще выкарабкаюсь. И кому я тогда буду нужен? Выкинут меня за ворота, Игнат, выкинут. С твоим-то опытом. Инструктором поставят, кем-то еще. Ну, разве что. Передали на днях, лекарства должны были для меня привезти. Глядишь, дело и на поправку пойдет», — поделился Руслан. «Ну вот, а ты говорил, что за ворота выкинут. Кому другому их за столько верст повезли бы? Я чем-то помочь смогу?» Руслан на мгновение начал выглядеть прежним, с которым так приятно Игнату было обмениваться остротами. «Конечно. Когда будешь валить отсюда, Лену не забудь оставить». «У Самохвалова, кстати, был?» Уже другим слабым голосом спросил он. «Перед тем, как на твою морду полюбоваться». Разговор Игната с полковником продолжался недолго. Тот, вырвав несколько минут из бесконечной череды дел, поблагодарил, добавил, что будет рад видеть среди своих людей вместе с сестрой и Леной, а еще презентовал несколько пачек автоматической «семерки» с черно-красными носиками. Игнат подарком был весьма доволен. Бронебойно-зажигательные в нынешние времена — редчайшая вещь. Стоят дорого, а по ситуации и спасти могут, там, где обычным не справиться. Не говоря уже про самокруты, когда осечки — не редкость. «Ладно, Руслан, выздоравливай». Взглянув на часы и осторожно пожимая руку, сказал Игнат. Время торопило. Колонна должна была отправиться в Тарасов с минуты на минуту. Они и в госпиталь с рюкзаками пришли. «Игнат, мое предложение остается в силе», — услышал на прощание он. «Ну и зачем ты так?» — возмущенно спросила Лена, едва они вышли во двор. «Что тебе не понравилось?» — не понял ее реакции Игнат. «Присмотрел, шашни не завела. Чтобы Руслан осознал, мне ты не безразлична». «Это по-другому говорят». «Так говорят тоже». А заодно дал Руслану понять, что считаю его другом. Кому еще можно доверить свою девушку, если не ему? «Сложно все как-то», — призналась Лена. «Мы с Русланом друг друга отлично понимаем». Перед ним Игнат испытывал что-то вроде неудобства. Как будто бы и не бросает его, и помочь ничем не в состоянии. Но чувствовал, и все тут. Наверняка по той причине сомнительно, что им предстоит увидеться снова. Слишком у Руслана... необнадеживающий вид. Тарасов встретил их проливным дождем. Поселяться в той же помойке, где Игнату пришлось немного пострелять, не хотелось чуть меньше, чем обращаться к Стекольникову за помощью. Но с ночлегом предстояло определиться. Выбравшись из кузова и вдвоем укрывшись от ливня под плащ-палаткой, они зашагали туда, где огней светилось больше всего, рассчитывая найти ночлежку. «Игнат!» — окликнул его знакомый голос. «О, Кротов! На каком-то другом драндулете пожаловал!» — первой признала Якова Лена. «Наверняка подвезет!» «Почему так думаешь?» «Ну, не поздороваться же он позвал!» Лена оказалась права. «Садитесь, садитесь!» — приглашающе махнул рукой Кротов. «Мне Константином велено встретить, да и сам рад помочь хорошему человеку». «А где твой Хаммер?» — усаживаясь на переднее сиденье, поинтересовался Игнат. Нынешнее авто Якова представляло собой когда-то премиальный «Лексус», но теперь оно выглядело так, словно поучаствовало в гонках на выживание. «На нем тент сразу в нескольких местах потек», — слова охотливо начал Кротов. «То ли от ветхости, то ли проклятая плесень на него добралась. Раньше полагал, что он из тех вещей, которые грибница не трогает. Встречаются, знаешь, такие...» — начал объяснение Яков, но Игнат его прервал. «Знаю, попадались. Яша, ты нас подкинешь куда-нибудь, где переночевать можно?» «Ну, а я здесь по какой причине? Прежняя крыша устроит?» «Полностью. Что у вас нового?» Только для того, чтобы сгладить свою недавнюю грубость, поинтересовался Игнат. «Не без изменений», — важно кивнул Кротов. «После того, как замочили Стефана, Константин Левобережье полностью к рукам прибрал. Ну и так, по мелочам много». Он какое-то время молчал, решаясь, чтобы спросить, вряд ли надеясь на ответ. «Игнат, извини заранее, но мы тут себе всю голову поломали. Не твоя ли это работа?» Спрашивая, Кротов искоса посмотрел на него, вероятно, рассчитывая на какую-то реакцию, которая скажет не меньше слов. И дождался ее. Игнат зевнул. Несмотря на убогий вид внедорожника, печка в салоне работала идеально, вгоняя теплом в сон. «А что люди говорят?» «Версий достаточно. Но кое-кто божится — это не совпадение». «У меня ржавых тесаков нет», — Игнат ответил таким тоном, что сразу становилось понятно. «Больше вопросов быть не должно». «Понял. Не дурак», — тут же ответил Кротов. «Надолго в Тарасов?» «Как повезет с попуткой в Энгельс». «Тогда вам и выспаться толком не удастся». «Это еще почему?» «Завтра с утра в ту сторону колонна пойдет. Не до самого Энгельса, но, считай, половину пути туда покроете. А так ждать придется уж не знаю сколько». Игнат принял решение мгновенно. «Яша, может, ты сразу нас к месту, откуда она отправляется, и отвезешь? Черт бы с ней, с крышей, мы уж как-нибудь. Да, Лена?» Обернулся он к девушке. «Без проблем, Игнат. К тому же и ливень заканчивается». «Не суетись. Утром и доставлю», — обнадежил Кротов. «А если сам не смогу, то пришлю кого-нибудь другого. Мы, кстати, приехали». Два дня спустя Игнат с Леной стояли на пороге, расположенной в поселке Яковлево Забегаловки. Колонна, недолго в нем побывав, отправилась дальше, а им предстояло найти попутку в Энгельс, расположенный куда севернее. Отыскав взглядом подходящий стол, Игнат решительно направился к нему. Свободно хватало, но он стоял удачно в углу. К тому же от остального зала его частично отгораживал фикус в деревянной катке, создающий хоть какое-то уединение. «Присаживайся». Он скинул с плеча автомат, пристраивая ремень на спинку стула и, подавая пример, уселся. Лена неожиданно поморщилась. «Ты чего?» — удивился Игнат. «Не люблю, как воняет оружие», — искорчила гримаску она. «Когда держит пистолет у твоего носа, понятно, для каких целей, запоминаешь запах так остро, что ненавидишь всю оставшуюся жизнь». «Что-то раньше ты на него внимания не обращала. Оружие требует постоянного ухода, но ни разу при чистке Игнат не видел от нее подобной реакции. Человек вон за тем столом показался знакомым, поэтому и нахлынула». «Точно не он?» «Точно!» И вздохнула. «Лучше бы я что-нибудь соврала». «Лучше бы ты действительно что-нибудь соврала», мысленно повторил вслед за ней он. Вспоминать о некоторых событиях в жизни Елены, произошедших на его глазах, ему было крайне неприятно, но после ее слов поневоле пришлось. «Чего бы хотела?» Меню, конечно же, здесь не водилось, но когда они проходили мимо столов, примерное представление о нем получить несложно. «Помыться, поесть, потрахаться и завалиться спать. Именно в такой последовательности», — с готовностью ответила Лена. «Ну, можно начать и с кормежки», чтобы тут же сделать честные-причестные глаза. Клянусь, я больше не буду выражаться в твоем присутствии». «Ты не раз уже обещала», — безнадежно вздохнул Игнат. «Так что там насчет кормежки? Давай вначале просто посидим». Игнат был не прочь. Машина, в которой им нашлось место, оказалась редкостным редваном. Дорога безобразная, пыль, духота, а еще разок колонну обстреляли. Аппетит как будто бы присутствовал, но хотелось немного прийти в себя. «Извини, Игнат, я не удержалась. Ну, посуди сам. Поделились со мной вчера вечером в Касуре светскими новостями. В какой-то деревне бандиты людей постреляли. Прилично так, человек 10, а среди них и женщины были. Мирных сельчан. И крыша у них серьезная. Виды на урожай такие, что не пришлось бы в очередной раз половину зимы впроголодь сидеть. В Нижнем как будто бы пытаются наладить выпуск каких-то лекарств. И вроде бы что-то у них уже получилось. Согласись, серьезная новость. В Салтыково собаки сразу нескольких до смерти загрызли. Причем это не единичный случай. Там даже облаву затеяли. В самом Касуре буквально перед нашим приездом парень от черной плесени умер. И ничего ведь не предвещало. Кровью не кашлял, не заговаривался, глаза обычными были. Вечером спать лег, но проснуться утром была уже не судьба. Днем накануне он предложение своей девушке сделал. Представляешь теперь ее горе? А главное, на юге настоящая эпидемия разразилась. Кто что говорит, то ли чумы, то ли холеры, то ли чего-то еще, но люди мрут, как мухи. Про эпидемию Игнат слышал и с легкостью мог представить, что произойдет дальше. Побегут жители из тех мест, разнося вместе с собой заразу. Чтобы задержать им, попытаются перекрыть дороги, и тогда дело дойдет до стрельбы. Где-то удастся, где-то они прорвутся, а часть найдет окруженные дороги. Одна надежда — зима придет рано, и тогда жизнь замрет вместе с заваленными снегом дорогами, давая отсрочку до следующей весны. «И к чему ты мне все это рассказываешь?» «Теперь представь себе, во всем этом ужасном мире нашелся человек, который мне не то что матом ругаться, а даже слово «трахаться» не позволяет. Разве такое бывает? Кстати, он к нам идет, а перед этим со своими поговорил». Игнат сразу понял, о ком идет речь. О человеке, которого Лена приняла за знакомого, чья компания состояла еще из 4 человек, типичной для наемной пехоты наружности. Что ему нужно было? Вспомнились старые обиды. Как будто бы незнакомы. Желает что-то предложить. Не исключено. Все это было лишним в ситуации, когда мысленно Игнат давно уже находился в Энгельсе. «Тебя ведь Игнатом кличут?» Приблизившись, сходу спросил незнакомец. Игнат кивнул. «Так и есть. Бери стул, присаживайся». Перед тем, как занять столик, он убрал от него 2 лишних, напрямую указывая, соседи нежелательны. «Игнат, я сразу к делу», — начал тот, едва опустив седалище. «Внимательнейшим образом». Остальные 4 вели себя как будто бы безобидно и, во всяком случае, оставались на месте. «Игнат, нам не нужны проблемы», — наконец объяснил свой визит незнакомец. «А их и быть не должно. Моей девушке показалось, что вы знакомы, но затем поняла, что ошибалась. Собственно, все». «Принято», — кивнул тот. «Тогда не буду мешать вашему уединению». «Погоди секунду», — попросил Игнат. «Вы ведь с юга?» Первыми его покинут те, которых нигде и ничего не держат. Как, например, эта 5. И угадал. «Да», — с готовностью кивнул он. «Наверняка ведь слышал, что там происходит». «И насколько все плачевно?» Тот поиграл желваками. «Все, что говорят, умножай на 2. Ситуация действительно страшная». «А что за болезнь?» «Чума, Игнат, чума. Бубонная, легочная, еще хрен его знает какая. Но каждый 3-й дохнет. А лечить ее некому и нечем. Вот мы и решили с пацанами заранее убраться, чтобы эту поганую лотерею не играть. Ну так я пойду». «Зовут-то тебя как?» Поднимаясь вместе с ним, спросил Игнат. «Кеша, татарин». «Удачи тебе, Иннокентий», протягивая татарину руку, сказал Игнат. «И тебя, чтобы она стороной не обходила», пожимая ее, ответил тот. «Много сейчас таких будет», думал он, глядя ему вслед. «Дерзко ты с ним», сказала Лена, едва Иннокентий отошел подальше. Забыла, как много в нас осталось обезьяньего. Кеша получил то, что и ожидал, а любые расшаркивания в его глазах стали бы проявлением моей слабости. А вообще, знаешь, кого нужно опасаться больше всего? Таких легко определить с единственного взгляда. Как? Они изысканно вежливы, но их выдают глаза людей, у которых за спиной личные кладбища. Извини за патетику, сам ее ненавижу. Ты и сам иногда таким бываешь. При обстоятельствах. Лена о чем-то задумалась, зябко передернув плечами. «Что с тобой?» — обеспокоился Игнат. Хотя с легкостью мог бы ответить на свой вопрос. Ее реакция связана с очередными воспоминаниями. «Не обращай внимания», — улыбнулась она. Жиденького хочу, какого-нибудь супчика. Когда еще удастся его поесть?» «Наедимся до горла, если застрянем здесь надолго. Сейчас принесу». «Подожди, Игнат, я симпатичная?» «Очень». Вопрос был неожиданным, но Игнат ответил сразу, не задумываясь. «Тогда сиди, я сама схожу. Чтобы все увидели, очень симпатичная девушка за тобой ухаживает. Можешь вальяжно откинуться на спинку стула. И не забудь при этом рассматривать ногти, не на ногах, конечно же». «Существует ли Бог? А как можно в этом сомневаться? Теории эволюции? И что? У Бога бесконечное время, и потому именно его руки, образно выражаясь, бросили пару белковых молекул в тот питательный бульон, которым представляла собой планета Земля миллиарды лет назад, и который, возможно, он и создал. Затем, через какой-то ничтожный для него промежуток, он наделил частицей разума ту разновидность особей, которая показалась ему наиболее симпатичной, либо перспективной. И в чем вы тут увидите ущербность в моей логике? Вопрос в ином. Есть ли смысл к нему взывать? Если мы созданы в результате его забавы или для его забав. Люби он нас. Разве бы он все это допустил?» Голос у средних лет человека с помятым лицом и в такой же одежде стал трагичным. «Чуня, ты же в прошлый раз практически обратное нам втирал», со смехом возразил ему кто-то из компании. Она расположилась за соседним столом с немудренными закусками, где посередине красовалась двухлитровая бутылка с мутной жидкостью. «Разливай уже, требуха горит!» «Чуня, а ему давно не мешало бы подстричься, вымыть голову и хотя бы немного привести в порядок одежду». Охотно потянулся за сосудом. «Они что, в каждой столовке офисы себе устроили?» — возмутилась Лена. «Куда ни заявишься, обязательно какой-нибудь придурочный философ отыщется». «Пошли отсюда», — сказал Игнат, которому Чунина тирада изрядно подпортила настроение. Как будто бы и причин особых не было, и чем-то напоминающая рассольник похлебка оказалась достаточно удобоваримой, поскольку ни отрыжки, ни изжоги не вызвала, что сплошь и рядом в забегаловках подобного рода. Но оно стремительно мчалось к отрицательным величинам. «Пошли!» — с готовностью кивнула Лена. И уже когда в ожидании оказии они уселись в тенек под развесистой черемухой, на которой вовсю чернели ягоды, спросила. «Это он на тебя так подействовал, что ты вдруг мрачным стал, как не знаю что?» «И он тоже. Прав, Чуня. Взывать к небесам, даже если на них действительно кто-то есть, не имеет смысла. Не докричишься. Гляди-ка, сдаются мне, опять я кому-то нужен». Машин было две. Одна из них обшарпанные, вдрызг разбитые и подвывающий мостом 69-й ГАЗ, прозванный в народе за жесткость подвески «козлом», и такого же вида шишига, над кузовом которой на дугах был натянут выцветший от времени с многочисленными прорехами брезентовый тент. «Типичный транспорт апокалипсиса», — усмехнулся Игнат, наблюдая за тем, как, тяжело выбравшись из газона, усталой походкой к ним направляется какой-то пожилой тип. Петр Ильич Коромыслов, глава населенного пункта с громким названием «Победная», месяц назад отметил свое 60-летие. Конечно же, скромно. Какие могут быть праздники сейчас, когда вокруг творится невообразимое? Пир во время чумы, одним словом. Посидели своим кругом, немного выпили, попытались развеселиться, убедились, что не получается, и разошлись. Хлыстать горькую много особого смысла не имело. Забытия все равно не даст, а на утро тяжелое похмелье. Примерно через неделю после этого события у Победного возникли проблемы. Специфические настолько, что вряд ли кто-нибудь из аналогичных поселений сталкивался с чем-то подобным. Такое могло случиться лишь в мегаполисах в нынешнем понимании этого слова, но не в деревне, в неполные 300 дворов. От безысходности Петру Ильичу хотелось выть волком, а еще плюнуть на все и уехать в Тарасов, где обязательно найдется закуток и возможность не сдохнуть с голоду. Пристроиться кем угодно, пусть на мизерную оплату, зато не будет вечных дилемм, от которых голова постоянно идет кругом. И ни покоя ни днем, ни ночью. Но было жалко бросать односельчан в создавшейся ситуации. А еще Петр Ильич точно знал, что его замучает совесть. «Наверное, дает знать о себе советское прошлое, когда ее самую старались привить во главу всего», — размышлял Коромыслов, разглядывая Игната. Девушка рядом с ним была хороша, даже красива. А еще умудренный житейским опытом Петр Ильич отчетливо понимал, как боится она потерять своего спутника, как жмется к нему, как заглядывает в глаза, как смотрит, когда он не видит ее взгляда. И наверняка ведь знает, насколько опасно находиться с ним рядом. Врагов у него должно быть достаточно. Недаром об Игнате наслышано даже в таком медвежьем углу, как Победная, и вряд ли речь идет о ком-то другом. «Яркая девушка, а он самый обычный», — Улыбка у него располагающая, возможно, и удастся с ним договориться», — заключил Коромыслов. Игнат действительно улыбался. Мысли о разразившейся на юге чуме дали повод вспомнить об одном разговоре, когда все еще были живы. Они обсуждали вспышку дизентерии в соседнем Комелеве, когда Ваня Сухарев заявил: «Гигиену тщательно нужно соблюдать, вот и все. А вообще, я вам скажу так, сифилис куда страшнее сибирской язвы, несмотря на то, что при одном из ее вариантов смертность достигает 95% даже при интенсивном лечении». «Черствый, вдумайся, что ты несешь! 95% — это при лечении, а без него...» — возмутился в ответ Ярик. Ваня и глазом не моргнул. «От сибирской язвы можно в леса сбежать, благо наросло их, а от сифилиса при текущем состоянии морали куда ты денешься? От себя-то куда сбежишь? Ну разве что дедушка уже совсем или бабушка?» Смеялись все, кое-кто до слез. «А она вообще сейчас есть мораль?» — утирая глаза, спросил Сашка Пакостник. «Я от своей Ирки и на полшага влево ни-ни!» — заявил Рома Имба. «То есть мораль у тебя имеется?» Тут же напал на него Сухарев. «А как иначе все можно расценивать?» «Хорошо», — кивнул Ваня. «Помнишь, мы в Макаровку шли, когда только-только весна началась? Но по дороге вляпались так, что едва унесли ноги. Даже подумывали назад вернуться, потому что патронов пожгли немерено. Было такое. А как перед этим в Сенцево прицепился к нам поехавшей крышей? Это который с игрушечным автоматом? Забудешь тут? Идет банда крутых перцев при снаряге, которую лишь единицы могут себе позволить. А за ней идиот следом. Военные песни горланит, маршировать пытается и усиленно делает вид, что он один из нас. Тогда зачем ты пристрелил человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи? Ну, случился у него нервный срыв на почве всего происходящего, а ты его убил. Причем так, что все убедились, ты все тот же имба, и никуда от тебя ничего не делось. С разворота, навскидку, одной рукой, очередью, причем все пули ему в башку вошли. А дистанция была довольно приличной. В чем именно заключалась твоя мораль? Или она только в том, что не бегать на сторону во избежание?» «Мне Игнат приказал», — попытался выкрутиться Рома. «Чего? Да заткните ему уже кто-нибудь рот, это приказ на убийство! Чего уж проще было ему в солнышко прикладом съездить, ни малейшей царапины, никаких последствий для организма, разве что расстройство внимания на какое-то время в связи с приступом острой боли. А ты взял его и убил». «Уел полностью», — соглашаясь, кивнул Ромка, а черствый все не мог успокоиться. «Ладно, гусарский насморк, но как вы определите, что у вас нет сифилиса? Вам ведь никто не скажет, разглядывая результаты анализов. Спирохеты разве что до вашего мозга еще не добрались, но в остальных частях тела с ними полнейший порядок, и вы смело можете гордиться их количеством. Заняться самодиагностикой и ждать, когда нос начнет проваливаться, ну а дальше-то что? Лечиться святой водой? Повторюсь, от любой чумы можно убежать, а от себя... Куда ты денешься? Выпил, вокруг девчули отпадные, ты о себе ничего не знаешь, они о себе, а природа свое требует. Нет, ловко у тебя тогда получилось, с разворота одной рукой в голову», — закончил Сухарев. Так с улыбкой Игнат Коромыслова и встретил. «Игнат?» — подойдя вплотную, на всякий случай удостоверился он. «Не ошиблись. Как зовут вас?» «Петр Коромыслов. А по отчеству?» «Ильич. Петр Ильич. Давайте сразу к делу. Снайпер у нас», — начал тот, что совсем ничего не проясняло. «Какой еще снайпер? И где это у вас?» «В Победном». Победная лежала на пути в Энгельс, что давало шанс выбраться из Яковлева уже сегодня. «И что с вашим снайпером не так?» «Не наш он. Завелся поблизости какой-то недоносок, и он почти месяц нас терроризирует. Победная под Константином находится?» Вызываться в непонятно во что даже ценой того, что продвинешься на сотню километров, желание у Игната не вызывало. «Все так и есть. Если судить по внешнему виду Коромыслова и средствам передвижения, Победная жила небогато. Но и не совсем чтобы нище. Машины у них все-таки имеются. Игнат готов был поклясться. Сидит под тентом штук 15 хмурых мужиков и сжимает от пулеметов до охотничьих двухстволок. Не каждое поселение может себе такое позволить. Наверняка и Беларусь у Коромыслова есть. А то и два сразу. И берегут они трактора, как ту самую зеницу ока. Обычная ситуация для поселений, где занимаются земледелием, поскольку сельским хозяйством сие назвать трудно. Тому необходим размах. А берет Константин за свою защиту ровно столько, чтобы люди из Победного не разбежались. Ну и это еще не рабство. Настоящее оно там, в глуши, где люди работают просто за еду. В прямом смысле под бичами надсмотрщиков. И хозяин за непослушание запросто может оторвать голову. А при желании для устранения челяди и на кол ее насадить. Приходилось Игнату видеть подобное. «Вы у Константина были?» «Мы из Тарасова возвращаемся». «И что он сказал?» «Что сказал Константин?» Коромыслов тяжело вздохнул. «Держись, Петр Ильич, сейчас совсем не досуг, но как только к зиме с делами разберусь, то сразу батальон на танках к вам на помощь отправлю». «Послал его, короче, Костик», — мысленно усмехнулся Игнат. «Причем не в грубой форме, хотя мог бы. Завелся какой-то чудак на другую букву, а у вас там сотни три мужиков наберется. И в чем тогда проблема?» «А у меня люди погибают. Поможешь?» Петр Ильич перевел взгляд на девушку, явно надеясь на поддержку. Лене в голову не пришло влезать в разговор. Все будет так, как решит ее мужчина. А эмоции сейчас не к месту. «Не уверен. Ты вначале толком все объясни. И прежде всего, почему ты его снайпером называешь?» «Ну а как еще? Пальнет скотина непонятно куда, даже звука выстрела не слышно. А у нас очередной труп. Мало того, эта паскуда так во вкус вошла, потому что в последний раз их уже целых три было. Дошло до того, что люди из домов нос высунуть боятся, а у нас тогда, когда день год кормит. Ну, чем мы ему насолили?» Пытались его найти. «Пытались», — безнадежно махнул рукой Коромыслов. «И облавой, и засадой всяко пробовали, да что толку-то? А тут Константин еще, и мой батальон вышлю. Мы за что ему последнее с себя отдаем?» С надрывом закончил он. «Не до вас сейчас Константину. Он после Стефана с его левобережьем во вкус вошел. И теперь ему баклаши подавай, а в них угольные шахты», — промолчал Игнат. «Как обо мне узнали?» «В забегаловке», — махнул в ее сторону Коромыслов. «Сидели там, ну и подошел я к ним на удачу». «А они что?» «Они только посмеялись. Не досуг нам. Говорят, дела неотложные. Тебе бы лучше со своей проблемой к Игнату обратиться. Благородный он души человек». Последние слова Петра Ильича наверняка были его наивной хитростью. «Что по этому поводу думаешь?» Игнат обратился к Лене. «Представляешь, настоящий детектив с кровавым маньяком. Тут даже поинтереснее будет, поскольку все происходит в реале, и мы сможем полюбоваться, как преступника настигает заслуженная кара. А то и вовсе принять в ней участие». Коромыслов метнул на него осуждающий взгляд. «Люди гибнут. Какие тут могут быть шутки?» Игнат успокоил его движением ладони. «Петр Ильич, нужна мне хоть какая-то мотивация. Наверняка ведь приз будет смешным». «Сколько насобираем?» — широко развел руки Коромыслов. «Ну так что, возьмешься?» «Да, правда, ничего не обещаю». И в ответ на ставшее унылым лицо Коромыслова пояснил. «Возможно, его уже нет. Или он решил убраться на какое-то время. Долго задерживаться у вас не собираюсь, и если не получится, копейки не возьму. Лады?» «Договорились». «Тогда чего время тянуть? Поехали. Надеюсь, в газоне еще двое поместятся. Только кузов шишиги не предлагай».